2. К вечеру он заставил себя встать и выйти во двор. Пора было приучаться жить заново. Тело слушалось плохо, но все-таки слушалось. Болезненность Алая давала себя знать, и Амфитрион без особой благодарности, поминая излишнюю заботу Алкмены о любимом внуке, заставлял себя не думать о цене, уплаченной за возможность снова дышать и хвататься за стены коридора при головокружении. Умея разменивать прошлые победы на пригоршни чужих жизней, он умел не щадить друзей и родичей, не щадя себя самого. Сейчас это помогало, но не до конца. Пора платить за сделку с Аидом настанет, если уже не настало. Но воину в бою некогда терзаться. Вот его сегодняшний бой. Необходимость идти во двор, привыкать к несуразно выросшим вещам и пространствам, опасаться грома с ясного неба и ловить сочувственные взгляды челяди. — Бедненький! — бросила пробегавшая через двор рабыня. — Квелый-то какой! И удивилась, когда бледный болезненный мальчик криво ухмыльнулся и, по-отцовски закусив нижнюю губу, плетью непривычно острого взгляда ожег крутые бедра болтливой рабыни, словно породистую кобылу оценивал. «Видел бы меня Зевс!» Амфитрион помимо воли глянул вверх. «То-то посмеялся бы. Да, новыми детьми я обзаведусь не скоро. Что, Амфитрион-изгнанник, отовсюду тебя изгнали? Из Микен, из постели жены, из жизни, из Эреба? Одно слово — герой. А что, съезжу в Иолк, приду в гавань. Где тут арк-корабел или тихий кормщик? С собой в Колхиду возьмете? Небось, раньше за честь бы почли». Он чуть не подпрыгнул, когда почувствовал, как чья-то тяжелая рука гладит его по макушке. Позади стоял Ликимний, сводный брат Алкмены. За последние 5 лет Ликимний сильно изменился. Роскошные некогда волосы поредели, лицо покрылось пятнами неопределенного цвета, и лишь глаза оставались почти прежними. Черные, миндалевидные в обрамлении густых ресниц. Только белки глазного яблока треснули сетью кровяных прожилок, помутнели, отчего казалось, что Ликимний только что проснулся. — Ожил? — бодро поинтересовался Ликимний, нависая над мальчишкой. — Ну, хвала богам! Тебе и Алай больше бегать надо, одежду в клочья рвать, а не с няньками в доме сидеть. — А тебе пить меньше надо, — чуть не вырвалось у Амфитриона. Смотреть на бывшего Шурина снизу вверх оказалось делом непростым и раздражающим. Особенно, если этот почти 40-летний мужчина непрерывно поглаживает твою макушку. — Я в твои годы... Ликимний не договорил, как бы предполагая, что собеседник и без того знает, чем занимался Ликимний в его годы. Знает и всячески восхищается. — Эх, Элайчик, земля под ногами горела, синяки и шишки навалом, а ты прям как девчонка, болеешь, болеешь, и друзей у тебя настоящих нет. Ты знаешь, дорогой, я, как твой двоюродный дед и потомок Персея, шел бы ты лучше, Ликимний. Непроизвольно отозвался Амфитрион, с удивлением слыша собственный голос, тонкий и высокий, как дед и двоюродный потомок Персея. И стряхнул с себя пухлую ладонь. Как выяснилось, зря. Ладонь немедленно впечаталась в затылок, бросив Амфитриона на землю. Он едва успел увернуться, чтобы скулой не налететь на черенок валявшейся на земле деревянной лопаты. Тело слушалось плохо, но слушалось. — Щенок! — разъяренный Ликимний нагнулся и ухватил наглого мальчишку за шиворот. — Распустил язык, бабкин любимчик! Ах, ой! Последняя относилась к лопате, воткнувшейся ему между ног. Следующее, в чем несчастному Ликимнию пришлось убедиться, оказывается, оплюха лопатой гораздо менее приятна, чем это кажется в начале. То есть даже в начале оплюха это не кажется подарком судьбы, а в конце, ну так совсем. — Больно? — задумчиво сказал Ликимний, лежа на спине. — Очень больно. Я как твой дед, и вообще... Над ним склонилось хмурое мальчишечье лицо, без малейших признаков участия. — Пожалуешься сестре — убью, — скучно пообещал маленький Иолай. — И вот что, дедушка, не гладь меня больше по голове, никогда. Договорились? — Договорились, — кивнул Ликимни, чувствуя, что сходит с ума, и потрогал пальцем шатающийся зуб.